Глава 15. Новый дом. Касательно Распутина Бенкендорф ничего конкретного не обещал, потому что эта личность практически не поддавалась давлению тайной канцелярии, так как у Григория Ефимовича была своя школа некромантов и сеть агентов не хуже, чем у охранки. По словам Христа, он был чудовищем, но нашим чудовищем, которое Российская империя использовала в своих интересах. Эдакий цепной пес войны. Он вылезал с передовой только чтобы отдохнуть в собственной школе или его дислоцировали на проблемные участки. В армии Распутина побаивались, но когда он посещал какую-либо сложную брешь, боевой дух тут же взлетал до небес. Все знали, кому-то сейчас будет больно. И вот на этого вот человека Ваня спьяну рыпнулся. Почесав макушку, подумал я. Ломоносов пьет редко, но метко, лучше не скажешь. В общем, Христ обещал держать руку на пульсе. Пока никаких жалоб не поступало. Видимо, Распутина пригласили на секретное собрание по поводу готовящегося наступления. Вот он и проезжал мимо бастиона. Без него подобное мероприятие невозможно представить. Я переживал за Ваню. В случае чего меня могут еще выгородить, но вот друга... Тайную канцелярию интересовала потенциальная полезность Артема Баритинского, потому они и впрягались. А вот про дар Ломоносова знали только я и Скоржинский. Может быть, еще кто-то из церкви. Но вряд ли клирикрос спешили поделиться этой информацией со шпиками. Они конкурирующие организации и не особо любят друг друга. Это не то чтобы правильно, как по мне, но в данном случае играло Ване на руку. Его не трогали все это время. Не понимаю, зачем Скоржинский вообще раскрыл мне его талант. Интересно, он уже сделал предложение Анне? Поди сестру доконали постоянные намеки светского сердцееда. Вечером я заснул в кровати с Ривкой, а ребят распределили по пустующим комнатам. Оказалось, что дом действительно большой. Второй этаж был на нас, а первый отдали Семену и Ломоносову. У каждого теперь имелся свой угол. Проснувшись, я поцеловал в щеку спящую без задних ног девушку и тихонько спустился на первый этаж. Там уже вкусно пахло жареными колбасками. Семен сбегал на рынок и привез целую прорву продуктов, а Ваня с Ицхаком распределили их в погребе и на кухне. Теперь оба стояли в передниках, и юный кулинар учил моего гувернера, как правильно делать котлеты. «Артем, то есть Артем Борисович», — поправился он, — «ты, то есть вы проснулись?» От неожиданности начал заикаться мальчик. «Все в порядке, Ицхак. Дома можешь называть меня просто Артем». «Это ты приготовил?» — удивился я и, обжигаясь, взял в ладонь еще горячую колбаску. «Вот», — протянул он мне лист лаваша и чашку с каким-то соусом, где превалировал томат. «Объедение!» — похвалил я его, когда макнул туда свой перекус. В лаваше было удобно браться за сочные, едва ли не лопавшиеся колбаски, а прохладный соус с легкой перчинкой еще больше усиливал вкусовой эффект. Под удивленный взгляд парнишки я умял все, что было, и только когда паника нарисовалась на его лице, я рассмеялся. «Ладно, больше так не буду, а то остальным ничего не останется. Но у тебя талант к готовке». Мои слова подбодрили маленького торгаша. «А я не только умею хорошо готовить, вообще все умею». «Ну, я налил себе чайку, помня об одном выражении. Человек, который хвастается, что все умеет, на самом деле не умеет ничего». «Это неправда, я не вру». «А я не говорю конкретно про тебя. Просто подумай над этим и выбери себе в жизни что-то одно, в чем ты будешь лучше всех. Тогда-то тебя и начнут уважать окружающие». Кажется, мои слова заставили его задуматься. Ну или мне показалось, неважно. Сегодня я планировал наклепать теневых ножей. Закончив перекус и под удивленные взгляды Ицхака и других прохожих, я отправился на пробежку. Хорошенько пропотев и выполнив упражнение с собственным весом, я обмылся и, посвежевший в простой белой рубахе, подошел к зачаровальному столу. Много веков на нем делали артефакторные произведения искусства, а он все стоял непоколебимый. Я собирался продолжить эту традицию. Семен уже закупил по моему приказу 5 болванок ножей. Я шел к данному моменту еще до приезда в Бастион. Книги по теневому зачарованию поглощались одна за другой, потому сегодняшний бой со сталью я выдержал с честью. Иногда нож исчезал во всполохах тьмы, попадая в потусторонний мир, и приходилось терпеливо ждать, пока он появится. Самостоятельно туда лезть рукой не стоило, навыков маловато. Из-за этого казалось, будто он живет своей жизнью. Не зачарование, а укрощение какое-то. Именно что укрощение. Своей волей я показывал бездушному инструменту, кто тут хозяин и созидатель. Рука не дрожала перед исчезновениями и замирала в пространстве, тогда лезвие снова всплывало на посюстороннюю поверхность и терпеливо позволяло себя обрабатывать. Даже со вторым планом бытия на эти свистопляски ушло 3 часа. А когда я закончил, нож в последний раз нырнул за порог реальности, потом вернулся и по краям покрылся серой, едва заметной дымкой. Послышался ляск и аплодисменты от юного Ицхака. Ривка тоже успела уже проснуться и спуститься к нам. «Вот это да!» Пацан с восхищением держал получившийся артефакт. У него были мизерные знания в этом ремесле, но они позволяли оценить чужую работу. У парня не было таланта, но жизнь вынудила хоть чуть-чуть подучиться, чтобы не быть одураченным. Семен подал мне свежее полотенце, а заодно положил выписку из банка, где была обозначена сумма за мой прошлый поход — 3500. «Что ж, неплохо», — подумал я и сказал Ицхаку, что он может выставить на продажу теневой нож. «Что, правда? Но вы же... ты же говорил...» «Ничего страшного», — махнул я. «Пусть для ассортимента побудет. Так, Семен, давай второй». «Что?» — разом вдруг воскликнули Гольштейны. «В смысле что? Мне деньги вообще-то нужны», — хмыкнул я. «Все вопросы потом». В общем, я решил так. Пока изделия копятся, им незачем просто так простаивать. Выложим на прилавке. Все равно уже договорились продавать через Ривку. Она попросила при Ицхаке не оказывать ей знаки внимания. И мы не выдавали себя, хотя остальным давно все было ясно. Артефакт и товар редкий, и в режиме продажи через лавочку сбываются медленней, чем это делал Феликс путем заключения сделок. Поэтому я не волновался насчет слишком большого спроса. Моя способность анализировать изъяны стали и сводить ошибки к минимуму позволяла быстро наращивать общее количество товара. Я делал именно ножи по следующим причинам. Во-первых, они мне самому нужны. А во-вторых, площадь покрытия зачарования меньше, а следовательно, меньше сил и времени уходит на обработку. Для учебы самое то. Ведь я хотел сделать себе лучший рунический нож. А заработок — это как сопутствующая вещь. Второй теневик я продавать не стал. Вместо этого решил брать его с собой на вылазки за стену. Освободив для Ривки зачаровальный стол, я пожелал ей удачи и ушел на задний двор размяться, а заодно опробовать технику, ради которой и поднимал процентиль теней до 15. Погружение в потусторонний мир. Ломоносов с Семеном тоже не сидели зря и занимались своим делом. В частности, уборкой дома и сортировкой рунической библиотеки. Листы, свитки и все имеющиеся книги были в безобразном состоянии. И Иван взялся это все рассортировать и привести в божеский вид. Ну а Семен? Семен сражался с бардаком по-своему. Зачарованный на чистоту веник, акватряпка и секретное оружие против пыли, боевой пипедастр. Он ходил голый по пояс, обмотанный как абориген, белой тряпкой и с повязкой на голове, больше похожий на старого младенца, чем на камердинера. В одной руке грозный пипедастр, а в другой — веник. Единственным союзником деда в борьбе против пыли оказался Ицхак. Ему было поручено менять воду в ведре и сопровождать великого полководца чистоты. Зная, что каждый занят своим делом, я сосредоточился на ощущениях, освежил знания из прочитанных книг и, шагнув к тени от козырька дома, нырнул в нее. Наступила практически мгновенная тишина, и время замедлилось. Воздуха я вдохнул много, потому стоял и осматривался, как тут что устроено. В прошлый раз все произошло быстро. Ареал, что мне был доступен для передвижения, скромный — 5 метров. Я прошелся до выхода через другую тень и вынырнул обратно. Меня словно засосало внутрь. И вот я снова стою на ногах, оглушенный огромным количеством звуков. Их я не замечал в повседневности, но контраст между потусторонним и этим миром сделал свое дело. «Надо привыкать», — сказал я себе, и снова плюхнулся в тень деревца, которую я мог использовать для погружения. К слову, я заметил, что могу исчезать только в том случае, если общая площадь отбрасываемой тени составляет не меньше площади моего тела. Иначе говоря, нырнуть во что-то совсем мелкое я пока не мог. Этот параметр изменялся с ростом процентиля. Чем он больше, тем гибче можно использовать окружающий мир теней. Потому детям в лаборатории Лазаревича хватало обычных отблесков свечек. Там явно больше полтинника умения развиты. Напрыгавшись вдоволь, я закончил тренировку и, переодевшись, отправился в банк, а оттуда прямиком к трактирщику, которому мы насолили. Которому Иван насолил, поправил я себя, но раз уж он мой подчиненный, то за его поступки отвечать мне. Зайдя внутрь, я сразу же привлек недружелюбные взгляды людей за столиками. «Можно тебя, Алексей?» — спросил я хозяина и махнул головой на улицу. Мужчина поджал губы, вытер тряпку и бросил ее на стол, велев жене присмотреть за заведением. Мы вышли на улицу, и я без лишних слов протянул ему 3000. «Извини, что раньше не отдал, не было на руках». Тот неодобрительно посмотрел на протянутые купюры. Сумма была в разы больше причиненного ущерба. «Ваше благородие, вы не обязаны...» «Да, я знаю, что как у дворянина у меня больше привилегий, но считаю, что здесь мы были неправы. Бери». Еще раз протянул ему деньги, и тот взял. «Отлично. Тогда никаких проблем». Мужчина растерянно взглянул на ассигнации. «Нет, барин, никаких». «Вот и хорошо». Я похлопал его по плечу и отправился домой. Даже если после этого нас никуда не будут пускать, то все равно моя совесть чиста. Из-за суеты с Распутиным трактирщик совсем из головы вылетел. Феликс бы с этим мгновенно разобрался. Но в том и разница, что Семен — это не Феликс. У каждого из моих людей свои сильные и слабые стороны, и их нужно грамотно распределять. Удивительно, но лавка Гольштейнов быстро оживилась и стала для всех нас вторым домом. Я давно скучал по вот этому ощущению очага и уюта. В поместье Баритинских я был как пленник на вражеской территории. Все-таки там много родственников и людей среди прислуги, что косо на меня смотрели, и приходилось жить в постоянном напряжении. Здесь же я мог расслабиться и полноценно отдохнуть. Семен успел даже нанять трубочиста для восстановления камина. И вечером мы собрались в зале, распределившись по разным углам. Дрова умиротворенно потрескивали, я сидел к огню ближе всех и читал первую порцию рунических трактатов, что удалось найти на русском языке. Ломоносов и Ицхак обсуждали математику. Учитель проверял уровень знаний мелкого торгаша и поправлял его, заставляя решать задачки на проценты, сверять дебет с кредитом и разъяснил ему основы экономики. Ривка, на удивление, хорошо поладила с Семеном. Старик в ней нашел благодарную слушательницу и рассказывал всякое о своей молодости, о юном господине Баритинском и всячески ее смешил. Но все это я уже не слушал, потому что погрузился наконец-таки в прекрасный, с магической точки зрения, мир и оторопел от возможностей. Не знаю, кто писал эти вещи, но они были на порядок филиграннее того французского учебника и разбирали огромнейший пласт стихий. Как раз то, что мне не хватало. Рунический нож универсален для всех атрибутов, потому его создание столь сложно. Нужно усвоить разом немеренное количество информации, вникнуть в детали того же друидизма, стихийной магии, иллюзионизма и... чего? Я перечитал лишний раз, чтобы убедиться, что глаза не обманули меня. Барьерной магии и некромантии? Да, именно так. Мне не показалось. Это писал не один человек, тут же подумал я. Очень похоже на то, что десятки магов из разных сфер собрались и внесли свою лепту в создание рун. А кто-то попытался все это объединить, но не справился до конца. Либо что-то произошло такое, что прервало их работу на 20%. Однако теоретические выкладки и сам конструктор рун намекал на то, что я могу с помощью всей этой информации сам сконструировать... Нет, не может быть. «Артем, что с тобой?» — спросила Ривка. Остальные тоже прервались, глядя на меня. «Иван, ты точно все перебрал и рассортировал? Идем со мной», — попросил я его, и мы поднялись ко мне в кабинет, где все было усеяно аккуратными стопочками трактатов и свитков. «Да, вот по воде, тут звук, молнии», — начал мне показывать папки Ломоносов. «Но опять же, это иврит, я мог и ошибиться где-то», — смущенно потер он шею. «Некромантию не находил?» — полушепотом спросил я его, но тот покачал головой. «Вам помочь?» — поинтересовалась девушка из-за спины. «Кстати, забыла сказать, помнишь, я шутила про подвал? Кажется, там тоже был архив, но до него я еще не добралась». «Веди!» — схватив ее за руку, приказал я. «Да, сейчас надо только ключ взять», — подняла она брови, а мы с Иваном быстро переглянулись, меня словно наэлектризовало от чудовищной догадки. «Если я окажусь прав, то современные знания о магии — лишь верхушка айсберга». Мы спустились по каменным ступенькам вниз. На удивление, тут все было сухо и хорошо изолировано, будто владелец знал, какое сокровище здесь будет храниться. Ривка шла впереди с масляным фонарем, пока мы не оказались внутри. Даже в случае пожара эта часть дома не пострадала бы. Помещение было с потолками в 2,5 метра, но просторное. Толстые дубовые доски сколочены в полке, без всяких там изысков, с упором на долговечность. На таких можно было самому сидеть, и шкаф даже не шелохнется. Кипы бумаг собраны в корзины и аккуратно расставлены вдоль этих полок. Я в нетерпении создал легкое заклинание света, раскрытое мне Ломоносовым, и помещение тут же стало отчетливо видно, а то глаза еле улавливали символы. «Артем, ты что, владеешь барьерной магией?» — с испугом спросила Ривка позади меня. «Тссс!» Я поднял указательный палец и внимательно читал таблички с надписями по каждой стихии, что здесь имелось. Гольдштейны явно потратили уйму времени, чтобы все это грамотно рассортировать. Ломоносов тоже помогал мне, но идя с противоположной стороны. Руническая магия никуда не исчезала, она была кем-то изменена по очень веским причинам. «Ваня, а скажи, пожалуйста, не было ли в истории церкви конфликтов с рунистами?» — спросил я друга. Тот обернулся, задумавшись. «Ты знаешь, о прямых столкновениях я не слышал, но...» Сделал он паузу и посмотрел вверх. «Кажется, был какой-то съезд в Москве, и о нем вскользь читал. Знаю, что рунистов, в отличие от теневиков, никто жестко не наказывал. Если они и напортачили в чем-то, то либо с легкостью соскочили и избежали наказания, либо их всех истребили, но...» «Но...» — повторил я за ним. «У них еще долгое время были адепты и свои распространители». «Да, мне дедушка рассказывал, как наши предки давали клятву сохранить все это». Она обвела рукой подвал. «Я тогда маленькая еще была, и он мне говорил, что в свое время все узнаю, но рассказать не успел». Она грустно пожала плечами. «Значит, вариант с истреблением отметается», — подумал я. Я пошел от обратного. Люди, что в состоянии создать подобное, были не глупыми и прислушались к угрозам Клерикрас, а, возможно, и не только к ним. Тут и уши некроманской ложи виднеются. Обе организации хотели концентрировать редкие знания вокруг своих последователей, а тут вдруг объявляется какая-то шпана и говорит: «А давайте использовать все вместе, комбинировать все знания, чтобы каждый мог стать тем, кем он хочет». Они все зашифровали. Да, максимально запутали, чтобы господа клирики головы ломали над этими письменами. Еще и язык выбрали, один из сложнейших, в виде непонятных старых книг. Они оставили инструкцию, которую могут прочесть и понять лишь самые упорные. Тот факт, что рунисты остановились на 20%, говорил о боязни идти дальше. Вот адепты и сосредоточились на передаче знаний потомкам. Мало кто обрадуется стать целью охоты священной церкви Клирикрас. Рунистам приказали, чтобы остановились и не лезли на чужую территорию. Однако собранный пласт знаний от лучших в своем деле магов остался, и все, что мне нужно, это проработать его. «Можно пойти гораздо дальше», — подумал я, и за моей спиной раздался голос Ломоносова. «Артем, подойди ко мне. Кажется, я что-то нашел».